24. Деление пчелиной семьи. План увеличения колоний путем разделения полного улья пополам и добавления к каждому улью по половине может потребовать уровня навыков и знаний, которые превосходят таковые обыкновенного пчеловода. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода. 1878 года. Шкала силы ужалений была впервые опубликована в 80-е годы XX века энтомологом Джастином Шмидтом в попытке классифицировать и сравнить боль, которую наносят жало различных насекомых. Западная медоносная пчела получила рейтинг 2 из 4 с длительностью боли в течение 10 минут. Алиса не могла с уверенностью сказать, насколько болезненным по этой шкале был укус медоносной пчелы, где-нибудь между тропическим огненным муравьем и красной бумажной осой. Но она знала, что обыкновенно миролюбивая Apis mellifera может ужалить только в самом крайнем случае, потому что для нее это верная смерть. Как только медоносная пчела впивается тоненьким зазубренным ланцетом под кожу обидчика, она не может не выдернуть его так, чтобы не оторвать часть туловища вместе с жалом. Когда она впрыскивает пчелиный яд через жало, то выделяет феромон, поднимающий тревогу среди ее сестер. К битве присоединяется еще больше пчел, и все вместе они бомбардируют врага с двойной ожесточенностью, и их самоубийственные жало наращивают сообщение, что их колония находится под атакой. Позднее Алиса вспомнила, что почувствовала классический банановый запах феромона, который действовал как призыв взять оружие. Но Джейк ей сказал, что он заметил звук, а не запах. Он услышал, как умиротворенное жужжание колонии превратилось в крик о защите. Мгновение спустя он испытал первое из тех ужалений второго уровня. Алиса видела, что он не воспринимает укусы на личный счет. Ей пришлось отбежать к самому дальнему краю пчельника, когда ее атаковало рассерженное облако пчел. Она смотрела, как Джейк медленно поворачивает кресло и медленно выходит из пчельника. К тому времени, как он доехал до дома, его с ног до головы покрывал вихрь жужжащих пчел, но он не отмахнулся ни от одной. Он просто все принимал. Она не видела такого никогда. Сидя за кухонным столом, Алиса бережно вынимала жало пинцетом из-под нежной кожи под глазом. Эта зона сильно распухла, пока она вытаскивала жало на коже головы. Она чертыхнулась про себя и, наконец, ухватила и вытащила маленький зубец, по-моему, последний. Она передала ему пакет со льдом и отклонилась на стуле, чтобы на него посмотреть. «Черт, Джейк, мне очень жаль. Это глупая ошибка». Джейк потыкал указательным пальцем опухшую область под глазом. «Да ничего. Все хорошо, Алис. Зато теперь я знаю, что у меня нет аллергии». Она посмотрела на свои часы. «Ну, нельзя сказать, что опасность миновала. Я вытащила минимум 20 жал. Ты посиди и скажи мне, если вдруг голова закружится или станет трудно дышать. Ты принял Бенадрил?» Джейк кивнул. Она хотела использовать эпипен, но он сказал, что пакета со льдом и Бенадрила будет достаточно. Они успели поделить пчел в двух ульях до того, как все пошло наперекосяк. Когда они приступили к третьему улью, Джейк сел, как обычно, без шляпы и сетки и ждал, пока Алиса передаст ему полную рамку. Она раздулась от закрытого расплода и пчел. Алиса протянула ему рамку, но она выскользнула у нее из рук и упала рядом с креслом. Пчелы рванули вверх. Смотря на распухшее лицо мальчишки, она почувствовала волну негодования на саму себя. Ей было чрезвычайно неприятно от того, что она ранила пчел и Джейка. Ведь знала, что нельзя работать с пчелами, когда думаешь о чем-то другом. Она думала о том, что сказал Фред Перрис. Заносчивый, развалицей Фред Перрис. Хотя чего она вообще ждала? Даже отец не мог сказать ничего хорошего про Фреда Перриса. А Ал Хольцман любил практически каждого встречного. Ранее, в тот день, после его разговора с Дагом Ранцевым, Алиса посетила Виктора Белла и Денниса Ясуи, оба союзники Дага. Они слушали ее рассказ про иск, задали пару хороших вопросов и подписали петицию. У нее затеплилась надежда. «Может быть, собрать садоводов в долине на митинг не так уж невозможно», — подумала она. Алиса не планировала заезжать к Перрису. Его не было в списке Даны, но его почтовый ящик был на той же улице, что и ящик Виктора, только чуть дальше. Она задумалась на минутку, но отворила калитку. Она припарковалась за белым фордом Фреда и прошла к задней двери. Она слышала, как из кухонного радио орет шоу доктора Лауры. Жена Фреда, Элен, появилась из кухни не с особо дружественным видом, показала пальцем на сарай и с грохотом закрыла дверь. «Надо же, Алиса Хольцман, вы только посмотрите, сколько лет, сколько зим!» Фред был примерно на 10 лет старше Алисы, являлся старожилом этого города, как и Алиса, но почему-то прилепился душой к южному акценту. Фред тщательно заботился о своем внешнем виде. Его джинсы Wranglers всегда были отутюжены со стрелкой, ботинки сверкали чистотой. Он носил рыжий ежик и любил декоративные пряжки ремней. «Бентом», — называла его мать. «Козел», — говорил Ал. Но также напоминал ей, что любить всех не нужно, достаточно просто иметь дружеские отношения. Фред был садоводом в третьем поколении, он вырос на ферме своих бабушки и дедушки. Ну, конечно, он должен как минимум выслушать ее. Алиса выдавила из себя улыбку. «Действительно, Фред, не думаю, что видела тебя с похорон папы». Он кивнул и отполировал носок одного из своих блестящих ботинок задней стороной джинс и сложил тряпку в аккуратный квадратик. «Хороший был человек твой отец. Это поколение уже ушло». «Спасибо, Фред. Уникальный человек». Хотя отец не любил Фреда, Фред любил Алла. Алиса заметила много таких мужчин на поминках после похорон. Казалось, что пол округа пришло почтить память Алла в клуб «Элкс». Люди маячили по комнате, брали ее за руку и выражали соболезнования. Некоторые, такие как Фред, прослезились, когда рассказывали истории про Алла. Это было свидетельством дипломатии ее отца, предполагала она. Она думала об этом, когда она решила все-таки рассказать Фреду про Супрагро. Надеюсь, что уважение к отцу поможет облегчить ей путь. Она вытащила папку-планшет из подмышки. «Слушай, Фред, ты знаешь, что мои родители продали дом и участок перед смертью, поэтому у меня больше нет сада». Он кивнул, снова сложил тряпку и бросил ее на капот пикапа. «Я все равно глубоко переживаю за индустрию и здоровье деревьев». Она терпеть не могла слышать свой голос, высокопарный, как будто она зачитывала рекламный текст. «Конечно, Алиса, я знаю все это», — сказал он, щелкая суставами на пальцах. Она приободрилась и продолжила. «Тебе может показаться это странным, но я увлеклась пчеловодством в последние несколько лет». «Вот оно как», — удивился Фред, подняв брови. Алиса стеснительно заулыбалась. «Это просто удивительно, на самом деле. Но что самое интересное, это связь между местными популяциями пчел и здоровьем сада. Министерство сельского хозяйства провело расследование, которое показало, что сады рядом со здоровыми популяциями медоносных пчел имеют прирост в производстве фруктов на 25%. «Ничего себе». Она кивнула. «Да, это цифры за 2012 год. У меня здесь копия исследования, если захотите взглянуть». Она повозилась с папкой, вытянула флаер, протянула его Фреду. Он на него посмотрел, но брать не стал. «Это очень интересно», — процедил он. «Забавно, потому что только что читал про другое исследование, в котором сказано, что с коммерческой поддержкой сады увеличивают урожайность на 50%. Это исследование также показало, что с течением времени урожайность может увеличиться на все 60%. «Это очень много яблок, Алиса». Его улыбка превратилась в усмешку. Она вцепилась в папку. «Фред, исследователи, которые провели это исследование, были проплачены Супрагро. Это не то, что можно назвать беспристрастной наукой. Ты согласен?» Фред вытащил зубочистку из кармана на рубашке и стал ковырять ее в зубах. «Беспристрастной? Не знаю, Алиса. Наверное, с какой стороны посмотреть? Твои защитнички природы из ассоциации тоже не блещут беспристрастностью, не так ли? Я слышал про клевету и распространение порочащих сведений». Она покачала головой. «О чем вы говорите? А ты спроси своего старого друга, Стэна. Тот иск против дамб в прошлом году разозлил много хороших людей. «Что вы за люди?» — фыркнул он. «Окружающая среда то, окружающая среда сё!» Голос перешел на фальцет, он стал размахивать руками в воздухе. «Вы обожаете драматизировать, не правда ли? Я останусь при своем». Ченвис попросил меня стать ответственным за распыление в этом районе. Из вежливости я, конечно, согласился. Друзья должны прикрывать друг другу тылы. Он полез в задний карман и достал каталог, который она опознала с собрания ПКП. Он бросил его на папку Алисы. «Посмотри, скажи, если у тебя есть какие-то вопросы, Алиса». Фред ушел, оставив ее стоять на пыльной дороге. У нее тряслись руки, лицо пылало. Ну, что бы ответил ее отец? Для начала Фред бы, в принципе, не стал разговаривать так с ним или вообще с любым другим мужчиной, подумала она. Она бросила каталог Супрагро на дороге и ушла. Она поехала на юг к ферме Дана Маккерди, следующей в списке Дага, но свернула на обочину, выключила двигатель и восстановила дыхание. Как можно взывать к разуму Фреда Перриса? Старая добрая компашка подпевал Билла Ченовиза, поверит так называемой науке пестицидной компании. Многие думали, что Стэн сумасшедший хиппи, несмотря на то, что имеет диплом магистра по экологии и бакалавра по юриспруденции. Иногда этот город был очень узколобым. У Маккерди никого не было дома. Она расстроилась и поехала обратно домой. Джейк сидел за столом для пикника, пялился в ноутбук и помахал, когда она подъехала. «Эй, парень», — сказала она и тяжело присела. «Где вещь номер два?» Джейк указал на сарай, он говорит с мамой. «А, молодец какой». Джейк к ней присмотрелся. «Как все прошло? С мистером Рансомом, я имею в виду». Алиса раздраженно вздохнула. «Хорошо. С Дагом все хорошо прошло. Это остальных идиотов надо убедить». Она ударила кулаком по карте долины на столе. «Здесь люди считают, что глобальное потепление — это байки портландских хиппи, которые хотят превратить автомагистраль в гигантскую велосипедную дорожку, подорвать основы капитализма, построить социализм и, конечно же, засадить пшеничные поля марихуаной». У Джейка расширились глаза. «Не смотри на меня так. Это не я больная». Но она действительно чувствовала себя больной, или, по крайней мере, чуть-чуть потерявшей рассудок. Уход с работы заставил ее задуматься о том, как она прожила свою жизнь. Ее жизнь была законсервирована последние несколько лет. И дело не только в Баде, который был причиной ее печали, а в том, что приходилось сидеть на бесконечных собраниях, не имея возможности пожаловаться на плохое управление, в том, что она делала работу Билла за него, потому что это проще, чем выражать негатив. То, что она не сказала отцу, как сильно хотела иметь этот сад. Алиса провела годы, стараясь не расстраивать людей. Ликование от того, что она ушла из офиса Рича Карлтона, сменилось на чувство неотложного беспокойства. Ей нужно было как-то компенсировать потерянное время. «А еще тебе нужно успокоиться, дорогая», — услышала она в голове голос матери. Она встряхнулась. «Прости, плохое утро», — сказала она. «Как насчет того, чтобы разобраться с разделенными роями на другой стороне двора?» Джейк улыбнулся и кивнул. Он никогда не отказывался от работы на пасеке. И все шло хорошо, пока она не уронила рамку и его не покусали пчелы. Теперь Алиса смотрела на его бритую голову, всю в буграх и шишках от укусов и опухшее лицо. Она засмеялась. «Боже, Джейк, посмотри на себя. Если соседи увидят, позвонят в социальную службу». Он засмеялся, прошелся обеими руками по коже головы и мягко прикоснулся к набухшей щеке. «Чешется только это место», — сказал он. «От остальных не знаю. Приятное ощущение». «Так, ну, хватит. А то начнешь людей лечить укусами пчел». Он поднял руку. «Клятвенно обещаю, что не стану, Алиса», — усмехнулся он. «Пойдемте, закончим работу». Убедив ее, что он действительно в порядке, они проработали до конца дня. Джейк настоял на том, чтобы вернуться в пчельник без шляпы и сетки, как обычно. Гарри вышел из сарая и смотрел издалека, как Алиса пошла к Эйсу в магазин. Алиса с Джейком пересадили 6 новых раев в новые ульи, которые построил Гарри. Они выглядели точно так же, как старые ульи Лангстрота Алисы, но сделаны с большой заботой, без гвоздей, гладенькие, после наждачной бумаги. Вот у Гарри руки из правильного места растут. Твой новый верстак тоже крут. Джейк провел рукой по платформе. Он говорит, что может еще лучше сделать, сказал он. За ним немного непривычно, но зато я могу переносить рамки и проверять рой и все такое. Ну, мне все еще нужен кто-нибудь, чтобы опускать мне на колени корпуса. Но это лучше, чем ничего. Алиса услышала нотку разочарования в его голосе, что непривычно. Она заметила, что сегодня парень совсем притих, еще даже перед укусами. Наверное, он думает о ее утренних новостях и собственном будущем. «У тебя настоящий талант, Джейк. Ты должен гордиться своей работой», — сказала она. Он пожал плечами. «Да я серьезно. Эти твои фокусы со звучанием матки, и ты единственный пчеловод, которого я знаю, который начал работать без защиты с первого дня». Джейк посмотрел на пчельник, но ничего не ответил и не посмотрел в глаза. Она обвела рукой вокруг себя. «Посмотри, посмотри, что мы сегодня успели сделать. 6 новых ульев. Я бы не смогла сделать это все одна. Ты мне сильно помог». Джейк потряс головой и посмотрел в сторону. «Даже обезьяна с этим бы справилась», — отмахнулся он. Алиса фыркнула. «Обезьяна, говоришь? Послушай, мальчик, ты небось думаешь, что я люблю заваливать людей комплиментами, но я предлагаю убежище буйным подросткам не каждый день. Если б ты работал в полсилы, то через день твоего духа бы уже здесь не было. Наверное, я похож на какую-то мать Терезу, но...» Джейк откинулся на стуле и разразился заливистым смехом. «Мать Тереза! Будет теперь ваш новый ник на Твиттере, Алиса!» «Мать Тереза!» Она тоже засмеялась и перевела дыхание, потом вернулась обратно к своим инструментам. Она не хотела, чтобы Джейк уходил. Она приросла душой к забавному парню и Гарри-невротику тоже. Алисе Хольцман не нравились очень многие из людей, но она поняла, что этих... она полюбила. Этих двух немного потерянных в жизни мальчиков, которые приехали к ней как бездомные племянники. Алиса видела, что Джейк притворяется, будто не заметил охватившие ее эмоции. Он открыл Демари и посмотрел внутрь. «Я знаю, что вы не знаете, что дальше будет с работой и все такое, но спасибо, что позволили мне остаться на время. Я хочу помочь сыскам. Мне не все равно, Алис», — сказал он, подняв на нее глаза. Она встретила его взгляд и кивнула. «Спасибо, Джейк». Алис посмотрела на свои часы. «Почти 5. Рон хотя бы ответил на сообщение. «Твин Пикс, 17:30», — написал он, и больше ничего. Ее живот сжался в клубок. Но она вспомнила про Евангелину, и это придало ей решимости. «Рон не был ее врагом», — сказала она себе, — хотя она могла быть его врагом. «Мне назначена встреча в городе», — сообщила Алиса Джейку. «С еще одним садоводом?» Она покачала головой. «Нет, это личная встреча. Вернусь через 1-2 часа». В Твин Пиксе Алиса села за столик в тени и заказала чай со льдом. Через дорогу от окружного аэропорта располагался кинотеатр под открытым воздухом. Наследие 50-х годов. Группа небольших самолетов была привязана к земле, как стая птиц. Один стоял с заведенным мотором. Наверху был открыт люк, и на крыле стоял пилот. Алиса вспомнила один летний вечер, когда несколько лет назад друг Бадди, Винс, посадил их в самолет и отвез в Портленд на ужин. «Бадди поедет с ней или без нее», — сказал он тогда. Она колебалась, и он спросил, отчего ей так страшно. «Не знаю, что мы разобьемся, умрем. Ты как думаешь, олух?» Он засмеялся и напомнил, что по статистике она вероятнее умрет в автомобильной аварии, а не в авиакатастрофе. И она полетела. Вспомнила, каким красивым был тот полет. Облачное небо, западный ветер колошматил самолетик, когда те устремились вперед по трассе. Как только они взлетели, полет пошел спокойно. Алиса летела над облаками и смотрела вниз на потухшие кратеры, торчащие из Белого моря. Горы Худ и Джефферсон на юге, и горы Адамс, Сент-Хеленс и Рейнер на севере подсвечивались розовым цветом в лучах закатного солнца. Она сидела сзади на маленьком самолете и смотрела на профиль своего мужа. Когда Винс дал ему порулить, Алиса почувствовала, как уходит волнение. Она посмотрела вниз на реку облаков, извивавшуюся над долиной, как зеркальное отражение реки. За Бадом Райаном она последует куда угодно. Хлопнула дверца машины, и она увидела, как к ней направляется Рон в униформе шерифа. Она стояла на месте. Он не улыбался, но и не хмурился. Она не знала, что ей делать. Пожать руку? Рон выглядел так, будто ему так же неловко, как и ей, когда они подошли лицом к лицу. «Здравствуй, Алиса», — сказал он. «Привет, Рон. Спасибо, что приехал», — поблагодарила Алиса. Повисла неловкая пауза. Она показала на униформу. «Ты на дежурстве?» Он покачал головой. «Только освободился. Не было времени заехать домой переодеться». Она кивнула и присмотрелась к нему. «Он нервничает?» «Я возьму что-нибудь». Он ткнул большим пальцем через плечо. «Тебе что-нибудь надо?» Она отказалась. Рон пошел к автомату по продаже напитков и вернулся с кока-колой. Он присел напротив нее, вертя в руках запотевшую банку. «Давно не виделись», — сказал он. Алиса согласилась. «Да, давно», — ответила она. «Больше года», — подумала, и они оба это знали. Она посмотрела ему в лицо, которое ей так хорошо знакомо. Рон был на 6 лет старше Алисы. В этом году ему исполнится 50. В светлые волосы начала закрадываться седина. Гусиные лапки вокруг глаз стали еще больше. Но в остальном это был тот же Рон. Бывали времена, когда она чувствовала от этого человека братскую любовь. Неважно, что сейчас Рон все еще ненавидел ее и винил в смерти Бада. Ей просто нужно передать сообщение, и они смогут вернуться к безмолвию предыдущего года. Но по какой-то причине она продолжала говорить о других вещах. «Я видела Ронни на днях», — сказала Алиса. «Слышала, он тоже присоединился к вашему департаменту?» «Прошлой осенью». Пробурчал Рон и фыркнул от смеха, потирая шею одной рукой. «Ты знаешь, Ронни, все еще пытается найти свое место в жизни». Алиса кивнула. «У него все будет хорошо», — проговорила она. «Он хороший мальчик». Рон посмотрел в сторону аэропорта и снова на Алису. «Он сказал, что с тобой живет пара детей и работает на тебя», — сказал Рон. Он вопросительно поднял брови, как бы из вежливости. Конечно же, Ронни ему все рассказал о полуразрушенном трейлере Гарри в Бизи Корнере и Джейка на коляске с придурковатой прической. «Они мне очень помогают», — сказала она. Рон кивнул. «Хорошо, что у тебя есть пара рабочих рук». Его слова звучали неестественно. «Ты знаешь, что нам всегда можно позвонить», — сказал он и посмотрел на нее, и потом снова в сторону аэропорта. «Мне и моим ребятам, я имею в виду». Алиса не знала, что ему ответить. Рон прокашлялся и посмотрел вниз на стол. Тишина тянулась, бесконечность, пока Алиса ждала, когда Рон снова заговорит. Когда он наконец посмотрел ей в глаза, его лицо было окутано печалью. «Послушай, Алис, я сказал тебе ужасные вещи после...» Он остановился и сделал вдох. «После того, как умер Бат. Возможно, непростительные вещи. Я просто... Просто было так больно его потерять». Рон уставился на стиснутые в кулаки руки, и она видела, как у него слезы накатывают на глаза. Слова выходили непрерывным потоком. «Я думаю о нем каждый день. И обо всех тех вещах, которые я тебе наговорил. Я хотел позвонить тебе и сказать, насколько сожалею обо всем. Я не думал, что ты когда-нибудь со мной заговоришь. Я просто... Прости меня. Я не должен был никогда...» У него сорвался голос. Алиса снова поняла, насколько оказалась слепа к боли семьи Бада после его смерти. Она заперлась внутри себя, не пытаясь разобраться в их чувствах. «У них достаточно народу, чтобы самим себе помочь», — в конце концов подумала она, решив, что это немного облегчит их ситуацию. «Как она могла быть такой эгоистичной?» Она протянула руку и взяла его за рукав. «Ты ни в чем не виноват, Рон. Что было, то прошло. Бать бы хотел, чтобы мы остались друзьями. Здоровяк посмотрел на нее и кивнул. Он вытер глаза. Это правда, Алиса. Ты права. Он попытался засмеяться. Не обвиняй меня. Ты же знаешь девиз семьи Райанов. Сначала стреляй, потом задавай вопросы. Алиса улыбнулась. «Ну, не Бадди», — сказал Рон. «Это у него от бабушки Джун. Этот парень всегда был по уши счастлив». Алиса кивнула. Она почувствовала, как к горлу поднимается комок эмоций. Сердце тяжело стучало в груди, и она позволила себе представить его лицо. Большую ухмыляющуюся улыбку Бада. Слезы навернулись ей на глаза, но было не страшно. Она могла держать внутри и любовь, и печаль. Одновременно. Рон смотрел на нее, скрещивал руки на груди, потом снова разводил их по швам, ожидая, пока Алиса успокоится. «Твоя мама всегда говорила, что дурной характер Райанов обошел ваше поколение стороной», — сказала она, вытирая глаза рукой. Рон засмеялся, но потом его лицо стало серьезным. «Так что ты хотела обсудить насчет Эви?» Алиса глубоко вздохнула и рассказала ему как можно более сжато о контракте с Супрагро, с округом, выходе Билла на пенсию, угрозах Рича Карлтона и своем увольнении. Рон разбушевался. «Двое проходимцев», — рявкнул он. «Никакой системы сдержек и противовесов в этом городе. Всегда хотят получить двойную выгоду». Алиса кивнула. «А Эви? При чем тут Эви?» Алиса стала аккуратно подбирать слова. «Это мне кое-кто передал». «Сама лично я этого не слышала», — сказала Алиса. Она рассказала, как один человек нечаянно подслушал, как Рич говорил о некоторых сотрудниках Эванжелины в Такерии, что у них не было разрешения на работу. Он сказал, что они прикроют ее лавочку и подадут в суд за неуплату налогов за сотрудников. Алиса знала, что Эванжелина потратила многие годы, чтобы поставить на ноги это кафе. Оно было популярно как среди мексиканцев, так и среди белых семей, а такое нечасто можно было увидеть в Худ-Ривере. И эта атака должна была пройтись не только по Эванжелине, и Алиса понимала это. Ее давние сотрудники рассчитывали на те деньги, что она им платит, потому что отправляли их своим семьям в Мехико. Рон выругался и потер лицо ладонями. Рич сказал, что оставит сообщение на горячей линии иммиграционной полиции. «Это из-за того, чтобы как-то отыграться на вас». «За меня, конечно. Я хотела позвонить Эви лично, но у меня ужасный испанский, а я хотела, чтобы она точно все поняла». «Мне очень жаль, Рон», — сказала Алиса. Рон вздохнул. «Это не твоя вина, Алиса. Рич Карлтон — скользкий тип, но я должен тебе сказать, что это все неправда. У Эви надежное предприятие, особенно теперь. Она фактически дает бесплатные юридические консультации, помогает людям обновить разрешение на работу и подать на постоянное место жительства и гражданство. И ты не первый человек, кстати, который мне про это рассказывает. Карлтон. Маленький засранец. Неудивительно, что он помогает распространять эти слухи. Спасибо, что дала знать». Алиса почувствовала, как у нее расслабились плечи. Так много людей считало иммиграцию черно-белой проблемой легальности и нелегальности. Но она намного сложнее. Здесь, в долине, все было окрашено в серый цвет. Больше 25% проживающих в округе людей составляли американцы мексиканского происхождения. Многие работники в садах были мексиканцами. Они отрабатывали сезон в Орегоне, а зимой ехали домой. Статус их пребывания в стране – это сложный вопрос. Отец учил ее, что это вообще не их дело. «Эти пустомели хотят депортировать каждого, у кого нет грин-карты», — горячился Ал. «Эти семьи жили здесь поколениями, они платят налоги, у них есть право здесь оставаться, и мы обязаны облегчить им весь этот процесс». Рон подвинулся на скамейке и улыбнулся. «То есть ты велела нашему Ричу Карлтону пойти куда подальше?» «Молодец, Алиса», — сказал он. «А что ж ты теперь будешь делать?» Она не знала, что ответить. И сказала, что сперва ей надо довести иск защитников до конца и организовать протест против опрыскивания на следующую пятницу. Она раскрыла карту и показала Рону сады по пути. Рассказала ему про список Дага Рансома, вытащила его из кармана и разгладила на руке. Увидев изящный почерк Дага, она снова подумала о своем отце и почувствовала прилив оптимизма. Рон протянул руку. «Дай посмотрю список», — сказал он. «Я хочу помочь».